Игорь стоял у кухонного окна с чашкой. Странно, что она даже не испугалась, ведь не ожидала увидеть его на кухне, да еще ночью, да в полной темноте. Собственно, не только его. Когда идешь на кухню в 2 часа ночи, как-то не приходит в голову, что встретишь там кого-нибудь. Он не обернулся. Наверное, не слышал ее шагов, настолько погружен был в свои мысли. Свет садовых фонарей проникал через окно, четко обозначая его силуэт. Альбина не решилась щелкнуть выключателем. Ей показалось, что это будет грубо. Она стояла и смотрела на его затылок, плечи, спину. «А почему бы ему не остаться?» — пришла мысль. «Хватит уже вечно сомневаться в себе. Надо хотя бы попытаться получить главную в своей жизни пятерку». «Игорь!» — он обернулся. Альбина даже вздрогнула от неожиданности. «Господи, какое у него было лицо! Так выглядят на похоронах или у постели смертельно больного человека, словно он стал старше на 10 лет за этот вечер». Она быстро подошла к нему, обняла, привстав на цыпочки, и положила его голову себе на плечо. Медленно начала укачивать, словно ребенка. «Игорь, ну ты что?» «Ну ничего, ничего». Она бормотала еще что-то несвязное и успокаивающее, продолжая медленно покачиваться. Альбина не успела подумать, правильно ли она все делает, что из этого выйдет и почему у него такое лицо. Это все было сейчас совсем не важно. Он обнял ее крепко-крепко, даже стало немного трудно дышать, и уткнулся в ее распущенные волосы. Все было так просто. 2 одиноких людей, каждый со своими переживаниями и проблемами, стояли ночью на абсолютно темной кухне, прижавшись друг к другу тесно-тесно и не решаясь заговорить. Игорь отстранился и взглянул в Альбинино лицо. При отсвете садового фонаря она выглядела совсем хрупкой и очень нежной. Впрочем, нежность — это не от фонарей. Это то, что она испытывает сейчас к нему. 2 маленькие родинки наискосок от приоткрытого рта делают ее такой красивой и женственной. Он наклонился и поцеловал ее. Сначала в 1 родинку, потом в 2. Потом осторожно прикоснулся к губам. Отклик его удивил. Альбина всегда такая сдержанная и строгая, в соблюдении приличий, с такой страстью откликнулась на его осторожный поцелуй, что он едва устоял на ногах. Он мог только удивляться, где был раньше. Игорь, не глядя, поставил чашку на подоконник и подхватил ее на руки. Все остальное будет завтра. Разборки с Витой, покаяние перед новой семьей, воспоминания о прошлом, только не сейчас. Все только завтра. Когда он нес ее наверх, у самой лестницы она вдруг засмеялась, звонко от души, и тут же смущенно уткнулась в его плечо. «Чего ты?» — Игорь сдул пушистую прядку с ее лица. «Пусть мне еще хоть раз кто-нибудь скажет, что нельзя ночью лезть в холодильник. Пусть только попробует». «Ну, я, положим, ничего съесть не успел», — улыбнулся он. «И я тоже. Иначе ты бы меня не поднял». «Я предлагаю наверстать это завтра», — сказал он, опуская ее на кровать в спальне. Потом вернулся к двери и закрыл ее. Завтра наступит не скоро. До утра еще несколько часов. И эти часы он решил быть счастливым. Во что бы то ни стало. Обязательно.